Первое свидание. Здравствуйте, друзья. Пятница. В эфире радио ВК Оксана Большакова со своей программой «Первое свидание». И как вы уже знаете, я надеюсь, а кто-то, может быть, первый раз включил наш канал, медиаканал ВК, и впервые слышит мой чудесный обворожительный голос. И кто-то, может быть, и не знает о том, что программа «Первое свидание» – это программа об отношениях. Программа для тех, у кого все хорошо в личной жизни, и кто может поделиться своими какими-то секретами, фишками счастливых семейных и личных отношений. А у кого-то в личных отношениях не все в порядке, а кто-то, может быть, хочет начать эти отношения, или кому-то нужен добрый совет. И каждый раз в пятницу ко мне приходят гости. Гости эти, правда, люди чудесные, замечательные. И сегодня тоже такой человек. Напротив меня сидит замечательная женщина, красивая, умная, знаете, какая-то очень такая серьезная, такой умный, вдумчивый взгляд. Зовут женщину Наталья. И сейчас мы с вами с ней и познакомимся. Здравствуйте, Наташа. Добрый вечер, Оксана. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. А как удобнее называть? Наталья, Наташа, как вам? Мне всегда звали Наталья. Наталья. А в детстве мама как звала? Или, может быть, друзья? Тоже подружки? Наталья. Наталья. Это не значило, что мама как-то вот так ругает, или вот какая-то такая фамильярность? Наталья. Или это означало как что-то другое? Нет, это просто мое имя. Вот и все. Я не воспринимаю обращение к себе Наташа. Лет в 17 меня стали звать Наталья Константиновна. Во как! Да. Слушай, ну рано. Это был какой-то, Наталья, какая-то позиция такая вот в работе, там, или там, не знаю, староста студенческого общества. Почему вдруг Наталья Константиновна? Просто я с детства всегда оказывалась на каких-то действительно руководящих позициях, начиная там с руководителя «Звездочки», там, как они назывались, я уже не помню, и потом в «Пионере», в «Комсомоле», и в студенчестве тоже. Вот как-то вот Наталья Константиновна, ко мне так даже муж обращался. Тоже чудесные отношения, высокие отношения, высокие. Наталья, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Ты выглядишь настолько вот интересно, я не могу предположить тебе. 35, 45, сколько тебе? По подсчетам мне 50. Вот, даже так? Да. Дело в том, что я никогда не знала, не запоминала свой возраст. Меня очень часто стыдят, когда я не могу ответить, сколько моим детям, сколько мне. Был в такой случай в жизни. Праздновали день рождения. Мама, сколько тебе лет? 46. Подожди, говорят мне дети, мы в прошлом году праздновали 46. И в позапрошлом тоже праздновали 46. Я говорю, давайте считать. Посчитали. Я говорю, ну вот еще года два можем 46 праздновать. То есть ты не убавила себе возраст, ты себе добавила? Я себе добавила. Ну, чтобы не заморачиваться. Вообще, а вот как ты вот, если так вот взять, убрать эти все календари, там какие-то паспортные данные, вот по твоим внутренним ощущениям тебе сколько? Вот 28. 28? Да. А что такое случилось 28 лет, что тебе захотелось остаться в этом возрасте? Ничего особенного не случилось, но как бы вот к 28 человек уже накапливает некую долю мудрости, когда ты еще молод, задорен, полон сил, но уже немножко по-другому смотришь на жизнь. Есть за спиной багаж. Угу. Говорят, не плакала, не хоронила, откуда взяться к красоте? Вот к 28 у меня было уже все, поэтому, наверное, вот так. А что же было у тебя к 28 годам? Вот вспомни, это какой год 28? Вот считать это не мое. Считать не твое. Не мое. Что было в 28? В 28 у меня уже было двое детей. Я уже очень много лет работала, преподавала, закончила университет. А где преподавала? Я преподавала в школе. Я помню твою анкету. Ты, по-моему, филолог, да? Да, я То второй есть выпуск. То ты преподаватель русского языка и литературы, школьная училка. Ну, училкой сложно назвать. Я второй выпуск нашего Красноярского государственного университета, филологического факультета. Мы тогда очень гордились, потому что серьезное образование с огромным количеством педагогов, которые привозили из Москвы, из Тарту. Но на последних курсах, тогда еще была партия наша коммунистическая, сказали, что нужно поднимать школу. нам быстро преподали курс дополнительной педагогики. Помимо того, что мы филологи, есть еще запись в дипломе, что мы с правом преподавания, учитель русского языка и литературы. А в школе жизнь складывалась по-разному. Я проработала в школе 10 лет. Пришла еще, когда вот был Советский Союз. Совсем не вписывалась в школу, потому что вот ходили вот те самые училки, вот старые закалки. Которые тебя еще учили, да? Ну, приблизительно так. Я в другом городе заканчивала школу. А я пришла в джинсах, в клетчатой рубашке и словила на себе кучу негативных взглядов со стороны педагогического состава и восхищенных. Ну, дресс-код педагогический, безусловно, был нарушен. Да? Абсолютно нарушен, но дети оказались в восторге. Они потом стали стричься под меня. Было бы такое по школе. Подстрижемся под Наталью Константиновну. Потому что там я одна из первых сделала короткую стрижку ежиком. Там с длинными волосами сзади. Французский выщип, она называлась. Это стрижка, я тоже ее делала. Вот. Это никак не вписывалось в рамки поведения учителя, наверное. Поэтому помимо русского языка и литературы, а мне как молодому учителю, естественно, постарались спихнуть все классы, с которыми не хотелось работать. От 5 и до 10. Включая коррекционные классы, тогда еще в школе были коррекционные классы, ну, в обыкновенной школе. Но это была песня, потому что в обыкновенных классах у меня сидело 40-45 человек, тогда был такой состав, а вот в этих коррекционных 8-10, и это был отдых. Дети были сложные, педагогически запущенные, но они мне даже потом стали сочинения писать. Что? И, ну, что можно еще на молодого учителя? Потом началась там перестроечные годы, новые предметы вводить. И я стала преподавать все. И культуру речи, и историю религии, и мировая художественная культура. Слушай, а не было у вас такого сексологии? Я просто вот такой вот училки в джинсиках и в маечке, я бы, конечно, доверила курс какой-нибудь личных отношений. Вы знаете, он назывался не курс личных отношений, он назывался курс полового воспитания. И ты его вела? И я его вела. Дети сидели, открыв рот. Да, им было это интересно, с ними никто не разговаривал на такие темы почему-то. И я слышу, как ты про это рассказываешь. Да. Я вижу горящие твои глаза. Почему ты ушла? 10 лет – это уже и багаж, и опыт, и какие-то благодарные дети, и уже что-то выращено из них. Да, но захотелось чего-то другого. Вот просто захотелось. Денег, небось. Пошла, небось, куда-то деньги зарабатывать. Ну и денег в том числе. Начались Зарабатывали-то немного, по-моему, учителя, да? Учителя зарабатывали сначала, когда я пришла. Это вот был такой переломный момент. Очень хорошо. Я помню свою первую зарплату. Я зарабатывала 330 рублей, 336. Ничего себе, это нужно было на каком-нибудь заводе работать, там у станка. Причем много-много лет, чтобы вот такую зарплату получать. Да, у меня была очень большая нагрузка, я жила в школе, но я получала вот эти большие деньги, и, естественно, крылья за спиной выросли. А ушла не только из-за денег, захотелось... Почувствовала, что, ну, вот 10 лет в школе, да, достаточно много. Что еще может быть нового? Наверное, ничего. Я к тому времени уже и заучем поработала, и исполняющая обязанности директора. Ну, то есть в этой песочнице ты уже наигралась? Да, я наигралась. Я пошла учиться рекламному делу. Афонтова тогда организовывала школу рекламного агента. Нам преподавали все, и менеджмент, и маркетинг, причем хорошие преподаватели. Я закончила эту школу и попала сходу в такую прекрасную газету, тогда супер популярную газету «Комок». Да уж, помним. Наверняка старшее поколение, причислим себя к ним, помнит такую газету. Ты знаешь, я до сих пор скучаю, ну, по крайней мере, по некоторым колонкам. Я помню, там была чудесная детская вкладочка. Там были вот майора Быкова замечательные, очень саркастичные такие, да, колонки. Вот. Очень качественное, кстати, было издание. Да, там была очень хорошая публицистика. Публицистика, да, достаточно там хорошая. Были тетрадки с прекрасными политическими материалами. Были интернет не был так развит, он только-только зарождался. Были тетрадки с желтыми сплетнями, то, что ж так пользуется популярностью. То есть газета была действительно качественная, это была газета своего времени. А какие там были тиражи? Ой, газета была очень большими тиражами. Я сейчас точно не скажу, сколько уже, я не помню. Но очереди за ней выстраивались. Люди ждали, когда газету привезут в определенную точку для продажи. Стояла очередь, и газета расходилась моментально. И какие-то такая тоже дистрибуция очень интересная была. Я помню, мы как раз работали на авторадио. Авторадио находилось на Кирова 19. Это угол детского вот мира как раз. И на крыльце детского мира, по-моему, по вторникам, да? Кому? Нет, газета изначально сначала выходила какой-то будний день, по четвергам, потом стала по средам выходить. Точно, вот я думала, вторник или четверг. По четвергам стоял очень молодой человек, подросток обычно какой-то. Вот, и они продавали фактически дети вот эти газеты. Очень интересный такой ход. Один из ходов распространения газет, мальчишки-гауруши, и они зарабатывали хорошо. Потому что машины останавливались на перекрестках и покупали эти газеты. Была газета, которая вот вышла вовремя. Я считаю, что до сих пор считаю, что это один из самых удачных проектов в Красноярске. И ты занималась там продажей рекламы, правильно я понимаю? Да. То есть, твоя задача была после того, как ты управляла какими-то там школьными коллективами, вдруг все равно же это, знаешь, ну, достаточно сложно психологически, тем более людям вот нашего возраста, пойти куда-то просить денег. Вот психологический барьер есть, вот так вот стать просителем? Никогда не была просителем денег. Вот это неправильное понимание, может быть, а может быть... Некая деградация профессии, просить денег. Я сейчас про другое. Все-таки людям, которые все-таки доперестроечные, вообще про деньги говорить даже как-то неловко было. Вот все, идут переговоры, я работала просто, и тренером работала, да, для продажников обучала. Идут переговоры, идут, они рассказывают там про издание, там, про радио, про телевидение, про любой продукт. А вот как только до денег речь доходит, ну, просто вот завершение сделки, да, сколько стоит, какая-то прям такая вот неловкость, стеснение, потому что все-таки деньги – это что-то было, знаешь, ну, вот в советское время недостойное там, разговоров, что ли. Я знала, что я продаю очень качественный, хороший продукт, который действительно, реклама в котором принесет пользу, сыграет хорошую роль. Мне не было стыдно. Я для себя постесняюсь где-то просить денег, а продавать рекламу, нет, никогда не было стыдно. И ты продавала эту рекламу, да? Да. И сколько лет? Тоже достаточно много, года, наверное, 4 или 5 я там проработала. Слушай, замечательный опыт. А потом газета жила, здравствовала. Но мне снова стало скучно. Я поняла, что я хожу по одному и тому же кругу. И куда тебя мотнуло? И меня мотнуло в другую газету, организовать ее с нуля. Но уже как издателю. Нет, я была наемным работником. И потом меня по жизни через определенный период мотало еще много раз куда-нибудь. Ну, посредством уже массовой информации, да? Не только посредством массовой информации. Я помимо средств массовой информации работала в типографиях. Я очень хорошо знаю полиграфию. Причем я работала там на руководящих постах, но я люблю понимать процесс от нуля. Поэтому я понимаю процесс изготовления сувенирной продукции. Сама стояла за станком, печати. Дорогая моя, работала. А что в личной-то жизни? Вот скажи мне, пожалуйста, вот если говорим про работу, ты бы как себя могла охарактеризовать? Ты кто? Я... Ну, какая-то метафора. Я, наверное, работоголик. Как говорит моя мама, ты работоголик. Как у нас в 97-м году, когда я пришла на авторадио, была любимая шутка, да? Менеджер по рекламе, ну, продажники, по сути, это как свадебная лошадь. Морда в цветах, а попа в мыле, понимаешь? То есть, ну, как бы ты должен красиво выглядеть, но при этом очень много бегать. Хорошо, работоголик в работе. А когда у тебя оставалось время на личные отношения? Я так понимаю, что у тебя же все-таки уже были и дети, и личные отношения. Ты была замужем? Да, я была замужем. У меня была очень хорошая, приличная семья до определенного момента. У меня росли дети. Я успевала детям давать еще и дополнительное образование. Мы ходили в бассейн, мы рисовали в изо-студии, мы танцевали в танцевальных кружках. Они обе получили у меня музыкальное образование. Они закончили музыкальную школу по классу скрипки. У тебя девочки? Да, у меня две дочери. Здорово. Расскажи мне про своего мужа. Ну, поскольку ты на нашей передаче, я правильно понимаю, это бывший муж? Это бывший муж, поэтому... Бывший муж был один? Бывший муж был один. Поженились мы еще в студенческие годы. Чем он тебя взял? Вот что он такого сделал, что ты поняла, блин, это мой мужчина? Сложно сказать, что он такого сделал, просто поняла. Вот иногда бывает, что человека встречаешь и думаешь, вот это твое, а это не твое. Это была любовь с первого взгляда или он тебя брал измором? Ну, любовью с первого взгляда это сложно назвать. Он проявил определенную настойчивость. Я приходила, мы учились в университете во вторую смену, я приходила с университета там в 10 вечера, домой приезжала. Он сидел и ждал, и уходил потом к себе домой. Он учился вместе с тобой, нет? Нет, он закончил медицинский институт. Он уже закончил к тому времени? Нет, к тому времени он тоже учился, но он медик. То есть студент-медик, ждал студентку-филолога. Да-да-да, такая вот история. Ну, тебе было с ним интересно? Пока мне было с ним интересно, мы жили вместе. А что потом произошло? Он стал каким врачом, кстати? Стоматологом. Слушай, очень денежная специальность. Я предполагаю, что он вполне мог обеспечить вашу семью в нашей стране. И в то время стоматолог – это очень хорошая как бы, специальность считалась, перспективный такой парень. Ну, это хорошая специальность и в настоящий момент. Это всегда хорошая специальность. Но люди даже живут друг с другом не только потому, что кто-то может кого-то обеспечить. У меня никогда не было потребительского отношения, потому что я всегда сама хорошо зарабатывала. Мои родители жили, как бы шли вот ноздря в ноздрю. И я шла ноздря в ноздрю. Ждать, что мужчина вот тебя обеспечит, ну нет у меня такого. Ты считаешь это хорошо? Вот мне кажется, все-таки женщина должна быть замужем, за мужчиной. Женщина должна быть девочкой, она должна быть слабой, она должна позволить, чтобы они позаботились. Вот. А у тебя то, что я слушаю, прости меня, может быть, я как-то вот, может быть, что-то не то говорю, но вот какой-то такой вот, знаешь, ну, ты вперед, я вперед, кто вперед быстрее, да, понимаешь? Да, кавалерийский наскок. Это какое-то соперничество, это два медведя в одной берлоге. Где же здесь вот это вот сильное плечо-то рядом? Кто из вас был сильным плечом? Ну, так получилось, что я. Интересно. Интересно, потому что давай-ка после отбивочки об этом поговорим. Первое свидание. Интересно, потому что у животных тоже есть определенные эмоции, да? Есть социальные эмоции, безусловно. Вот. А есть эмоции, которые в том числе испытывают и животные. И вот там идет определенный захват территории. Вот когда один там, представитель, да, например, аквариума начинает, ну, приболел, например, да, и начинает где-то уступать, вот меньше делать обход своей территории, вот если запустить две рыбки в аквариум, они будут очень ровно ее делить, эту территорию. Вот. Потом одна рыбка начинает постепенно уменьшать зону своего влияния, и в это время вторая начинает завоевывать вот это вот освободившееся пространство. И в итоге одна рыбка может забиться в углу, а вторая уже будет курсировать по всему бассейну. Я так думаю, что все-таки это не потому, что женщины как-то слишком активно себя проявляют. Но это может быть моя такая гендерная позиция. Мне кажется, все-таки женщина становится активной, когда мужчина вот, ну, где-то дал слабину, где-то не докружил в рамках своих обязанностей. Согласна? Абсолютно с этим согласна. Что же не докружил твой муж? Я всегда хотела, знаешь, вот встретить человека. Потом стала размышлять, кто же мне нужен. Вот человек, за спиной которого можно постоять хотя бы несколько минут в буре, вдохнуть воздух, да, спокойно, а потом идти дальше. Может быть, ты и не встанешь никогда за эту спину, но ты знаешь, что она есть. Здесь не получилось. Что, я оказалась... что он не сделал? Что, вот он приходил и лежал, или что? Вот почему ты не смогла вот эту сильную спину-то рядом почувствовать? Потому что парень, смотри, вроде и умный. Не дурак, правильно я понимаю? Не дурак. Не дурак. С хорошей профессией в руках, да? Да. Вот. А, любил тебя, раз завоевывал столько времени. Что там, что не получилось? Ну, вот не докружил, получается. Успокоился в какой-то момент. Просто расслабился. Расслабился. Решил, что можно отдохнуть. Ты сама. А давай ты будешь, а я вот пока здесь на диване полежу или с друзьями время проведу. А дело в том, что жизнь, когда растут дети, она не позволяет лежать на диване. Тем более, что нужно успевать в наше время и образование давать, да? Угу. Успевать ходить в театр, в кино, на выставки. И в какой-то момент я поняла, что либо я соглашаюсь с позицией и сама сдаю свои позиции, да, вот, ну, вот ты как бы лежишь на диване, и я ложусь на диване рядом. Вот как бы мы вдвоем, ну, это как мы понимаем в кавычках, да, лежание на диване, некий такой образ. А вот. Ну, мне так не нравится, я хочу вперед. Ты попробовала? Лечь рядом, я мы полежать. Я попробовала. Ты лежишь, дорогой, и я вот. И я лежу. Ну, не могу. Не мое это. А ты пыталась поговорить? Может быть, ты закатывала сцены, или ты просто молча ходила и думала, что же он, сволочь, лежит на диване? Почему же я-то одна, ребенка сюда, на концерт туда, на работу сюда? Нет, я очень долго и методично, как учитель, объясняла. То есть ты нудила? Я не нудила. У меня есть терпение. Я спокойно объясняю людям. Как педагоги говорят, проговаривала. Проговариваю, да. Что-то делать нужно, что-то делать не нужно, на что-то нужно обратить внимание, найти какие-то точки соприкосновения, может быть, поменять там свой взгляд, да, вектор приложения. Это не те разговоры «выбрось елку, да выбрось елку», да? Нет. Это постоянная попытка, ну, проговорить, решить как-то проблему. Но если один хочет, а другой не хочет, человек не захотел никак решать эти проблемы. Ему понравилось вот находиться в том своем состоянии. Он сейчас, кстати, как живет? Он женат? Он женат, у него есть дети. И он лежит? Или он вдруг вот с другой женщиной стал каким-то там активным добытчиком? Его там поведение не изменилось. Я с ним не общаюсь, но с ним общаются дети. Я никогда не запрещала ему общаться с детьми и детям общаться с папой. Ну, то есть человек оказался, вот, ну, в какой-то момент он для себя, видимо, принял внутреннее решение, что я сформировался и буду жить так, и вот он и живет так, собственно. Интересно, ты знаешь, ты сказала, что ты любишь одну композицию. Давай ее послушаем, а потом обсудим. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. they furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, the culture show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, the culture show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Первое свидание. Друзья мои, в эфире программа «Первое свидание. Пятница». Оксана Большакова и Наталья в студии. А, Наташ, слушай, классно потанцевали. Сейчас, друзья, пока играла эта чудесная композиция, которую Наташа любит, и по ее пожеланию она здесь стоит, сейчас стояла в нашем эфире. Мы просто, знаете, сидя на стульях в эфирной студии, плясали. А я, кстати, очень люблю танцевать, особенно под рок-н-ролл. А ты танцуешь? Раньше танцевала много. Сейчас, в последнее время, почему-то вот куда-то ушло на задний план это, но, видимо, нужно начинать танцевать. Когда ты была последний раз на танцах? Я не знаю, просто где-то в клубе, в ресторане, где ты пошла потанцевать. Очень давно. Ну, год? 10-5? Я думаю, что несколько лет назад. У меня последнее время... Была одна большая задача в этой жизни, с которой я должна была справиться. Это высшее образование моих детей. Давай об этом поговорим после рекламы, потому что это большая тема. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. «23 апреля в 21 час в ресторане «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Концерты для тех, кто ценит интеллект не меньше эмоций. Два дня швейцарского джаза. 16 апреля квартет Элины Дуни. Смесь балканского фольклора и современного джаза. Песни на албанском, греческом и румынском языках. 17 апреля постджазовое трио Playstow. Их сравнивают с Radiohead, хотя на сцене только рояль, барабаны и контрабас. Билеты в кассах филармонии и на сайте kassy.ru. Первое свидание. В эфире программа «Первое свидание». Оксана Большакова и Наталья. И мы говорили о том, что Наталья у нас вместо танцев уже несколько лет давала образование детям. Сейчас деткам-то сколько лет? Ну, дети уже большие. Образование не получили. Им за 20. Ну, сколько? Ну, это вот опять вопрос возраста. Ну, ты свой возраст можешь не помнить. Возраст своих детей мы обычно все-таки хорошо запоминаем. К сожалению, тоже я вот... у меня с этим сложно. 23... И 26. У них 3 года разница, там с небольшим. И когда твои дети получили высшее образование? В прошлом году они закончили. Одна Красноярский сейчас это Сибирский федеральный университет, факультет филологии и журналистики. Маминым стопам. Да. А старшая закончила у меня Норильский индустриальный институт, и она программист. Правильно ли я понимаю, что ты уже вообще 8 месяцев, 9 уже, вполне могла танцевать? Ты ставила себе задачу: я не танцую, пока дети не получат вышку. Вышку дети получили. Ты почему до сих пор не танцуешь, Наталья? Вот не знаю. Наверное, нет партнера. Давай поговорим про партнера. Очень интересная тема. С мужем ты развелась достаточно давно, да? Да, мы прожили 17 лет и развелись. Я даже не буду спрашивать и просить тебя посчитать, сколько это лет было назад, но достаточно давно, насколько я понимаю. Да, достаточно давно. Угу. И у тебя все это время, простите, но не было партнера для танцев? Не было. Слушай, вот так вот женщины положат все ради детей, а дети потом вырастают. И я хочу тебя спросить, как ты думаешь, пожалеет человек или нет, который вот жил ради работы, потом ради детей, и вот она такая уже там, да, преклонный возраст какой-то солидный такой, и он думает, дети далеко живут своими семьями, работа там, да, кончилась, пенсия там, или просто там что-то произошло, и никто твоих трудовых подвигов не оценил. Ради чего я жил? Может так человек подумать? Ну, люди думают по-разному, может, но не я. А у тебя таких мыслей нет? У меня таких мыслей нет. Мне работа доставляет кайф, вот, невероятно, приносит удовольствие. А я не работаю там, где мне неинтересно, и там, где я не развиваюсь. На каждом из своих рабочих мест я получала для себя что-то новое и открывала свое какое-то качество, чему-то новому училась. Потому что я постоянно хожу на какие-то курсы, тренинги, читаю книги. И новая работа, она заставляет мобилизоваться, да, вот новое направление, что-то новое узнать. Все говоришь про специалиста, про труженика, про работника. Я хочу найти, где женщина. Женщина. Где там внутри женщина? У меня прекрасные дети. Это мать. Есть работник. Есть мать. Может быть, дочь есть. А живы родители? Мама жива. Вот. Есть дочь. А женщина где-то есть? Есть где-то там, я не знаю, кокетка, любовница, жена? Вот там где-то вот эти вот субличности внутри есть в тебе? Есть. Я разный, я натруженный и праздный. Я цели и нецелесообразный. Я весь несовместимый, неудобный. Поэтому вот эти слова ко мне относятся тоже. Давай ее достанем оттуда, давай ее покажем людям. Какая ты женщина? Ты страстная? Да, я достаточно эмоциональный человек, но я умею себя очень хорошо держать в руках. Ты эмоциональная. ты нежная. Вот тебе, вот помнишь, такая есть книжка «Языки любви»? Ну, я не знаю, если ты увлекаешься психологией, это вообще в этой теме все читаю, грибу просто подряд. Вот там про то, что кому-то нужно, значит, подарки, да, кому-то нужны, вот мне, например, мне нужно, чтобы меня гладили, вот все это вот, понимаешь, вот прикосновения мне нужны. Кому-то нужно просто, чтобы время уделяли, внимание, понимаешь? То есть, ну, вот они разные такие. Вот что для тебя любовь? Как ты понимаешь, что человек тебя любит? Для меня любовь – это смотреть в одну сторону. То есть это вместе делать какое-то дело? Вместе делать какое-то дело, вместе идти по одной дороге, стремиться к одной цели. Ну тогда, извини, вот сейчас на последнем месте работы. Ты со своим генеральным директором идешь вместе по одной дороге, стремишься к одной цели. Это не то. Генеральный директор – это работа. Ну ты говоришь про какие-то отношения, бизнес-процессы. Вырастить детей, посадить картошку, выкопать картошку, достроить дом. Где там лично это? Ну, дом достроили, дети выросли, картошку сожрали. Чего дальше-то? Картошку я ращу цветы. Это моя принципиальная позиция. Причем цветов я ращу достаточно много. Вот она там, наверное, женщина проявляется, да? В том числе. Когда вот эти цветы... Я знаю, что ты... Ну, вообще, у тебя очень интересный вкус, очень такой хороший вкус. И я думаю, что у тебя дома очень красиво. У меня дома очень много цветов. Они уже стали отвоевывать наше жизненное пространство. И я обожаю цветы на даче. Ну, ты дачница. Я дачница. Что ты там выращиваешь? Лилии. А картошка есть на даче? Картошка. Ну, я не знаю, ну хоть сотка. Не, сотки нет. Мы с картошки садим ровным счетом, наверное, 20 штук. 20 картофелин. Это называется картофельная клумба. Ну, почему же это? Ну, это прекрасная картофельная клумба. И, ну, вот этих, из этих 20 картошин вырастает картошка. Зато у меня есть большие грядки, на которых всевозможная зелень. Петрушка, укроп, кинза. Ты готовишь? Я очень люблю готовить. Слушай, ну вот фирменное блюдо, которое знают все друзья, все родственники, говорят, блин, вот когда Наталья вот это готовит, мы прям чувствуем на другом конце города по запаху. Это что такое? Передо мной каждый раз встают разные задачи, когда я готовлю. И поэтому у меня очень много фирменных блюд. Да? Например, моя дочка, которая живет в Норильске, угу, вегетарианка. И теперь уже муж ее тоже вегетарианец. Я недавно летала в Норильск, и одной из моих задач было приготовить вегетарианскую свадьбу. То есть я готовила угощение на стол. А почему, гости у них были вегетарианцы? Ну, было пожелание молодых, чтобы свадьба была вегетарианская. Гости были разные. Но моей задачей было придумать такие блюда и приготовить. Ну, это север, там другая кухня. Там мясо, рыба. А здесь должно было быть вегетарианское. Ты извернулась, наверное. Я извернулась, но все были довольны. Слушай, мне интересно, кстати, ну просто уже вот вне темы там твоих отношений, личных отношений. Вот вегетарианцы, я вообще считаю, что вегетарианцам доверять нельзя. Особенно в Сибири, понимаешь? Мы там не на югах живем, где фрукты и овощи круглый год. Вегетарианская свадьба. Для меня это вообще какой-то там непонятный процесс. Там наливают, не знаю, хоть шампанское, там включают танцы, музыку. Что там было на этой свадьбе вегетарианской? Там было все, что бывает и на нормальных свадьбах. Потому что вегетарианство – это же за здоровье, за здоровый образ жизни. А алкоголь, он как-то не связывает у меня там в понимании. Оно... Дело в том, что ведь на свадьбе были и вегетарианцы, и не вегетарианцы. Вегетарианцы не пили. У них был компот. Я помню, ты знаешь, вот в то самое время, когда мы были совсем молодыми, я подрабатывала ведением свадеб. И я однажды вела свадьбу. Это, наверное, год был какой-нибудь 90-й или 91-й. А тогда были безалкогольные свадьбы. И вот в кафе безалкогольная там комсомольская свадьба. И весь народ, этот самый алкоголь на безалкогольной свадьбе, потреблял под столом. И к концу свадьбы они так набезалкоголились? Нет, у нас на свадьбе не было задачи создать видимость. Никто никого не заставлял. То есть для желающих был коньяк. Для нежелающих были безалкогольные напитки. То есть и ты, всем было весело. Я поняла. Скажи, пожалуйста, ты у нас, получается, как это называется, по-русски пропила дочку. Это было совсем недавно, да? То есть выдала замуж. Да. Ну, пропила это как-то. Нет, ну вот по-русски, знаешь, так по-русски говорят, да? Там пропили девку, пропили парня, вот погуляли на свадьбе. Такое вот выражение есть. Всплакнула? Ну, конечно, слеза упала, потому что эмоциональный такой момент. А в какой момент? Это когда вот эта вот тетенька в ЗАГСе с начесом что-то говорила? Ну, или когда ты ее в платье увидела, вот ее такую? Тетенька нежную? Была, наверное, без начеса. Но в какой-то момент, да, вот этих размышлений, потому что мы не так часто видимся, ребенок живет на севере, и я летела с определенными опасениями, потому что знакомство с женихом было заочное, а это была первая встреча. Ты мальчика увидела вот, по сути, перед самой свадьбой? Живьем, да. Сейчас средства технические позволяют общаться, но... Он просил руки твоей дочери? Ну, да. Не знаю, по скайпу хотя бы. Да. То есть он соблел вот эти вот формальности, да? Да, у них была помолвка, он подарил ей на помолвку там прекрасное кольцо с бриллиантом. То есть мальчик соблюдал определенные формальности, но на самом деле я к ним отношусь с определенной долей иронии внутренней. Полное соблюдение формальности не равно дальнейшей счастливой жизни. Вот когда я видела, как мальчик относится к моей дочери, да, вот уже вживую, как молодой человек относится ко мне, это меня тронуло. Скажи, пожалуйста, вот если бы ты приехала и увидела совсем другого молодого человека, ну, я не знаю, вот тебе бы не понравилось ни он, ни как он к ней относится, ни его семья, его ценности, да, там, его уровень воспитания, образования, достатка. Вот, ну, могла быть такая ситуация, девочка далеко, там, влюбилась, гормоны, не знаю, еще что-то. Ты могла бы сказать, нет, дорогая, ты замуж не пойдешь, я как мать, там, да, тебе не разрешаю, своего благословения родительского не даю. Могла бы защитить вот так своего ребенка? Или бы ты сказала, ну уж, ладно, выбрала, иди. Вот, во-первых, я доверяю своей дочке, потому что она умеет делать правильный выбор. И это ее выбор, да, вот именно этот молодой человек, на котором она остановилась. Даже если бы он тебе не понравился, ты бы доверила ее выбору. Ты бы подумала, что-то она там разглядела в нем, чего я не вижу. Мы с ним общались, у меня была к нему определенная симпатия уже в процессе какого-то далекого общения. Вопрос, виртуально говорю. Я понимаю. Тебе еще одна есть одна дочь. Вопрос, могу ли я защитить своего ребенка, да. Так вот жестко взять, очень категорично, жестко. Несмотря на ее пожелания, взять и сказать, нет, дорогая, будешь делать так-то, я мать. Да, я так могу сказать. Но я считаю, что все равно каждый проживает свою жизнь. И прежде чем вот так волюнтаристски поступать, да, кулаком по столу будет так, как я сказал, нужно очень хорошо подумать. Бывают ситуации, когда идет угроза, да, жизни, здоровья ребенка. Там неважно, какому психологическому какому-то состоянию, да, тогда нужно жестко вмешиваться и проявлять свою мудрость, потому что я смотрю на жизнь уже с позиции своего прожитого опыта. У нее такого опыта пока нет. Но если ребенок находится в поиске в каком-то, да, даже ошибается в чем-то, ему нужно позволять совершать эти ошибки. Я, знаешь, смотрю на твою мудрость и понимаю, что вот таких, как ты, да, в народе называют тещенька. Знаешь, вот есть теща, это такая вот баба, да, скверная, которая мешает жить молодым. А есть вот такая вот тещенька, которая мудрая, заботливая, приехавшая всю свадьбу, там, накормившая. Слушай, какая ты молодец. Меня называют мамой. Мамой? Да. Отлично. Давай послушаем еще одну песенку и продолжим нашу беседу. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Свидание. А мы продолжаем наш разговор с Натальей. Интересная женщина, умница, все может, все умеет, детей вырастила. Коней, я так чувствую, кучу остановила, изб сохранила, пожаров потушила. Наташ, вот у меня такая с тобой игра интересная. Давай, продолжи фразу. Папа всегда... прав. Прав. Слушай, молодец. Наш папа тоже всегда прав. Мама может... все. Хорошо. Дети – это? Радость. Ну, хорошо, хоть не сказала цветы жизни. Понимаешь? Ну, радость, да, согласна с тобой. Ну, давай что-нибудь такое небанальное. Праздник когда? На душе хорошо. На душе. А когда у тебя, кстати, на душе бывает хорошо? А у меня очень часто на душе хорошо. У меня редко, когда бывает плохо на душе. И тогда я начинаю искать выход. Вот тебе нужно, чтобы солнышко светило, чтобы да. книжка хорошая была, чтобы вот что, чтобы... чтобы трава да? зеленела, чтобы дождик шел, либо снег. Давайте я расскажу одну Давай. Историю из своей жизни, интересную, Давай. Из недавнего, скажем так, пережитого. Когда я была в Норильске на свадьбе у дочери, случился природный катаклизм. Он называется «Черная буря». Ух ты. То есть это не выбросы никакие-то, не как у нас черное нет, небо. Нет, есть, да? нет, это не черное небо, как у нас, не выбросы. Выбросы в Норильске тоже очень хорошие, трубы дымят, заводы работают. Случилась буря. Почему она называется черная, не знаю. Видимо, по своим результатам, ну и потому что бывает она крайне редко. На самом деле она очень белая и не видно в 5 метрах ничего. То есть это метель? Это снег? Это снег и очень сильная метель. Ветер дул со скоростью 48 метров в секунду. Это можно при такой погоде вообще находиться на улице? Тебя не сносит физически? Физически сносит. То есть нужно... то есть нужно за что-то зацепиться, за столб. Да, нужно хвататься там за знак, ну, искать, за что зацепиться. Лучше вообще не выходить, потому что... И сколько длится такое безобразие? Ну, это природа. Нет, ну вот это час, 10 минут. Нет, это длилось, или трое суток. Это не длилось несколько дней. Ой-ой-ой. В начало задувать еще, когда я летела на Рильске. Я до Рильска умудрилась лететь 10 часов, хотя лету 2,5. Вот да вас сдувало. Нет, нас не сдувало. Мы долетели до Норильска, не получили посадку, больше часа кружили над городом, вернулись в Красноярск, дозаправились и снова полетели в Норильск. Вот. То есть это был предвестник. Хотя в день свадьбы была великолепная погода, капель, светило солнце, а потом началась вот эта черная буря, сдувающая людей, сносящая крыши с человеческими жертвами, с развернутым на 180 градусов Боингом на полосе, с неработающим. Никто не пострадал, да, там в Боинге? В Боинге нет. Пострадали люди, на которых упала крыша в Норильске. У меня была возможность не выходить на улицу, находиться дома. Я специально пошла проверить, как это. Я испытала такое невероятное наслаждение, вот такой кайф от этой силы природы, от ветра, который дует. Ну, благо он был теплый, потому что пришел с Уральских гор юго-западный ветер. От мокрого снега, клубящегося, от того, что нужно быстро бежать, потому что этот порыв ветра тебя несет, и ты понимаешь, что если ты упадешь, то тебе будет сложно встать, ты не встанешь просто, тебя покатит, как перекати поле. Мне это очень понравилось. Слушай, ты рисковая. Я испытала невероятное наслаждение, испытала невероятное удовольствие. Я думаю, что со стихией-то так шутить нельзя. Я помню в Таиланде, вот когда это было ужасное, да, волна, ну, тут цунами, там многие люди погибли просто потому, что они, восхитившись этой стихией, вышли туда на берег смотреть. Это было завораживающее зрелище, но и они погибли, понимаешь? Ну, вообще. Ну, здесь тоже зрелище невероятно завораживающее. Просто упал бы какой-нибудь там кусок крыши на голову. Ну, да. Ну, такая мощь. Ну, такая мощь. Стихия тебя возбуждает, я поняла. Лучшее место на Земле – это... Вся земля. То есть везде хорошо? Везде хорошо. Там, где нас нет, или вообще везде? Вообще везде хорошо. Или там, где мы? Там, где мы есть, там, где мы еще не были. Везде красиво. Всегда красиво. И мы подошли к основной теме. В мужчине главное... Сила. Сила. Скажи, пожалуйста, вот сейчас реально... Ну, есть... Я просто... Первое свидание программы. Понятно, что у меня здесь люди интересные, там, часто холостые, да, и люди как-то вот рассказывают о себе, надеясь или предполагая все-таки, потому что есть вот там и сертификат в кафе «Мое любимое Птимамо», и там я подарю тебе пригласительный на встречу, знакомство. Понимаешь, вот ты все-таки предполагаешь, что в твоей жизни может появиться сильный мужчина. Вообще это в твою парадигму мира, оно там вписывается? Я к этому готова. Готова? А какой он должен быть? Ну так вот, у нас, честно тебе сказать, осталось всего пара минут. Ну, вот просто расскажи тем, кто слушает, вот какой мужчина мог бы так вот взять вот эту вот сильную, состоявшуюся, успешную женщину и приручить, приласкать. Какой он должен быть? Ну, я не меряю людей ни килограммами, ни метрами. Для меня человек – это его качество. Я не переношу, когда люди дают слово и не держат своего слова. То есть главное, чтобы он просто был последовательным, зря не болтал, а уж если да. Сказал, то держал. Да. Друзья мои, ну я считаю, что для такой роскошной женщины столь мудрый выбор партнера – это здорово. Я думаю, что... Мне остается в конце нашей программы только подарить тебе этот чудесный сертификат. Сертификат в кафе «Птимамо». Это то самое замечательное место, где проходят лучшие первые свидания, где люди находят свое счастье. Кафе «Птимамо» находится на проспекте Диктатуры Пролетариата 34. И телефон тем, кто еще не знает, 285-75-12. А также пригласительный на встречу знакомств. Это клуб «Счастливое общение». И там 23 числа будет праздничная вечеринка, потому что клубу уже несколько лет. И я там буду, и будут другие гости нашей программы, поэтому мы там обязательно встретимся. Наталья, скажи что-нибудь, вот одно слово всем, кто нас слышал, особенно мужчинам, которые тобой заинтересовались. Будьте все люди счастливы. На этой и ноте... ловите каждый момент этой жизни. Здорово. На этой ноте мы прощаемся с вами, друзья. До свидания. До следующей пятницы. свидание.